«Белый офицер, но с литературными способностями», — заметил Слезкин. «Неужели он здесь остался?» Его свалил возвратный тиф как раз во время отступления Белой армии. Он еле выжил. «Я навещу его», — сказал Юрий Львович, доставая из кармана курительную трубку. «Смелый человек, хотя журналисты и люди в общей массе зависимые, слабохарактерные, я сказал бы, немужественные. А ваш супруг писал о положении в совдепе едва ли не до последнего номера «Кавказа». Я и то, предчувствуя приход красных, опубликовал либеральную статью о новой России. «Вы, конечно, знаете мою жену», — с гордостью произнес Слезкин. «Она в положении. Я не мог уехать и обрекать ее на неизвестность и лишение. А мужа вашего я навещу. Обязательно. Адрес возьму у кого-нибудь из бывшей редакции». И Слезкин сдержал слово, хотя сам недавно переболел тифом. В своем дневнике он позднее вспоминал об этом. «По выздоровлению я узнал, что Булгаков болен паротифом. Тогда, еще едва держась на ногах, пошел к нему, чтобы ободрить его и что-нибудь придумать на будущее. Белые ушли, организовали ревком, мне поручили заведование под отделом искусств. Булгакова я пригласил в качестве зав. Литературной секции. Это у него написано в записках на манжетах. Обращаясь за помощью именно к Слезкину, Тася не очень-то обращала внимание на перемены в его творчестве. А между тем герои его одноактной пьесы «Пламя», шедшей в Москве, в Незлобинском театре, революционер Джоэта Гамба восклицал: «Народ! Слышишь, народ, ты свободен! Герцог убит, месть свершилась! Пламя охватило землю. Ты свободен, народ!» Тася понятия не имела об этой пьесе. Смущало, что должность ему дали большевики. Впрочем, по своего рода заслугам он не ушел с Белой армии и еще до революции был известнейшим писателем. Город находился в руках большевиков, но еще с афишных столбов были не сдернуты старые объявления. «Продается хорошее офицерское седло желтой кожи. Справится Воронцовская 5. Квартира генерала Бекбузарова или открыт оптовый коньячный склад исключительно фирмы Сараджева марки ОС и 4 звезды старого разлива». Юрий Львович Слезкин внимательно вглядывался в признаки новой жизни, читал некоего Беридзе. «Мостовые, бульвар, тротуары, как в истерике бьются толпой, в домах зажигают пожары электрически быстро волной. Среди площади кинопоарма собирает желающих всех. Однотонная прежде казарма тоже верит в улыбку и смех. На столбах коммунист и летучки о собрании в 9 часов, где не терпят неявно отлучки и дорожат большинством голосов. Грузовик ускоряет колеса, мотоциклы летят и свистят, в голове неотступность вопроса, в сердце бьется динамо-снаряд. Исполкомы, ЧК и совдепы пляшут в небе пунцовым огнем, красным флагом собранье одеты, люди заняты ночью и днем». Но более всего Слезкина заинтересовали строчки глубокого и проницательного коллеги Георгия Евангулова. «Из города, взятого советскими войсками, стали прибывать беженцы. На вокзале толпы народа осаждали кассы. Поезда уходили переполненными. После взятия города большевиками отряды коммунистов вооруженный до зубов,